Глава 17. Цифры, относящиеся к возрастному составу ссыльного населения, если бы даже они отличались идеальной точностью и несравненно большей полнотой, чем собранные мною, то все-таки давали бы почти ничего. Во-первых, они случайны, так как обусловлены не естественными или экономическими условиями, а юридическими теориями, существующим уложением о наказаниях волей лиц, составляющих тюремное ведомство. С изменением взгляда на ссылку вообще и на Сахалинскую в частности изменится и возрастной состав населения. То же случится, когда станут присылать в колонию вдвое больше женщин или когда с проведением Сибирской железной дороги начнется свободная эмиграция. Во-вторых, на ссыльном острове при исключительном строе жизни эти цифры имеют совсем не то значение, что при обыкновенных условиях в Череповецком или Московском уезде. Например, ничтожный процент стариков на Сахалине означает не какие-либо неблагополучные условия вроде высокой смертности, а то лишь, что ссыльные в большинстве успевают отбыть наказание и уехать на материк до наступления старости. В настоящее время в колонии занимают первое место возрасты от 25 до 35, 24,3%. И от 35 до 45, 24,1%. Возрасты от 20 до 55 лет, которые доктор Грязнов называет рабочими, дают в колонии 64,6%. То есть почти в полтора раза больше, чем в России вообще. Увы, высокие проценты, даже избыток рабочих или производительных возрастов на Сахалине совсем не служит показателям экономического благосостояния. Тут он указывает лишь на избыток рабочих рук, благодаря чему, несмотря даже на громадное число голодных, праздных и неспособных, на Сахалине строятся города и проводятся превосходные дороги. Недешево стоящие сооружения и рядом с этим необеспеченностью и нищенство производительных возрастов наводят на мысль о некотором сходстве настоящего колонии с теми временами, когда также искусственно создавался излишек рабочих рук, возводились храмы и цирки, а производительные возрасты терпели крайнюю изнурительную нужду. Дети, то есть возрасты от 0 до 15 лет, дают тоже высокую цифру – 24,9%. Сравнительно с однородными русскими цифрами она мала для ссыльной же колонии, где семейная жизнь находится в таких неблагоприятных условиях, она высока. Плодовитость сахалинских женщин и невысокая детская смертность, как увидит ниже читатель, скоро поднимут процент детей еще выше, быть может, даже до русской нормы. Это хорошо, потому что помимо всяких колонизационных соображений, близость детей оказывает ссыльным нравственную поддержку и живее, чем что-либо другое, напоминает им родную русскую деревню. К тому же заботы о детях спасают ссыльных женщин от праздности. Это и худо, потому что непроизводительные возрасты, требуя от населения затрат и сами не давая ничего, осложняют экономические затруднения. Они усиливают нужду, и в этом отношении колония поставлена даже в более неблагодарные условия, чем русская деревня. Сахалинские дети, ставшие подростками или взрослыми, уезжают на материк, и таким образом затраты, понесенные колонией, не возвращаются. Возрасты, составляющие надежду и основу, если не созревшей уже, то созревающей колонии, на Сахалине дают самый ничтожный процент. Лиц от 15 до 20 лет во всей колонии только 185, мужчин 89 и женщин 96, то есть около 2%. Из них только 27 человек – настоящие дети колонии, так как родились на Сахалине или на пути следования в ссылку. Остальные же все – пришлый элемент. Но и эти, родившиеся на Сахалине, ждут только отъезда родителей или мужей на материк, чтобы уехать вместе с ними. Почти все 27 – это дети зажиточных крестьян, уже отбывших наказание и остающихся пока на острове ради округления капиталов. Таковы, например, Рачковы в селении Александровском. Даже Мария Барановская, дочь вольного поселенца, родившаяся в Чебисани, ей теперь 18 лет, не останется на Сахалине и уедет на материк с мужем. Из тех, которые родились на Сахалине 20 лет назад и которым пошел уже 21 год, не осталось на острове уже ни одного. Всех вообще в колонии 20-летков 27. Из них 13 присланы сюда на каторгу, 7 прибыли добровольно за мужьями и 7 сыновья ссыльных, молодые люди, уже знающие дорогу во Владивосток и на Амур. На Сахалине 860 законных семей и 782 свободных, и эти цифры достаточно определяют семейное положение ссыльных, живущих в колонии. Вообще говоря, благами семейной жизни пользуется почти половина всего взрослого населения. Женщины в колонии все заняты, следовательно, другую половину, то есть около 3000 душ, живущих одиноко, составляют одни мужчины. Впрочем, это отношение, как случайное, подвержено постоянным колебаниям. Так, когда вследствие высочайшего манифеста из тюрьмы выпускается на участке сразу около 1000 новых поселенцев, то процент бессемейных в колонии повышается. Когда же, как это случилось вскоре после моего отъезда, сахалинским поселенцам разрешено было работать на уссурийском участке сибирской железной дороги, то процент этот понизился. Как бы то ни было, развитие семейного начала среди ссыльных считается чрезвычайно слабым, и как на главную причину, почему колония до сих пор не удалась, указывают именно на большое число бессемейных. Теперь на очереди вопрос, почему в колонии получили такое широкое развитие незаконные или свободные сожительства, и почему при взгляде на цифры, относящиеся к семейному положению ссыльных, получается такое впечатление, как будто ссыльные упорно уклоняются от законного брака. Ведь если бы не жены свободного состояния, добровольно пришедшие за мужьями, то свободных семей в колонии было бы в 4 раза больше, чем законных. Такое положение дела генерал-губернатор, диктуя мне в тетрадку, называл вопиющим и обвинял при этом, конечно, не ссыльных. Как люди в большинстве патриархальные и религиозные, ссыльные предпочитают законный брак. Незаконные супруги часто просят у начальства дозволения перевенчаться, но по большинству этих прошений приходится отказывать по причинам, не зависящим ни от местной администрации, ни от самих ссыльных. Дело в том, что хотя с лишением всех прав состояния поражаются супружеские права осужденного и он уже не существует для семьи, как бы умер, но тем не менее все-таки его брачные права в ссылке определяются не обстоятельствами, вытекающими из его дальнейшей жизни, а волею супруга неосужденного, оставшегося на родине. Необходимо, чтобы этот супруг согласился на расторжение брака и дал развод, и тогда только осужденный может вступить в новый брак. Оставшиеся же супруги обыкновенно не дают этого согласия. Одни из религиозного убеждения, что развод есть грех, другие потому что считают расторжение браков ненужным, праздным делом, прихотью, особенно когда обоим супругам уже близко к 40. «В его ли годы жениться?» — рассуждает жена, получив от мужа письмо насчет развода. «О душе бы старый пес подумал!» Третьи отказывают, потому что боятся начинать такое в высшей степени сложное, хлопотливое и недешевое дело, как развод, или просто потому что не знают, куда обратиться с прошением и с чего начать. В том, что ссыльные не вступают в законный брак, часто бывают виноваты также несовершенство статейных списков, создающие в каждом отдельном случае целый ряд всяких формальностей, томительных во вкусе старинной волокиты, ведущих к тому лишь, что ссыльный, истратившись на писарей, гербовые марки и телеграммы, в конце концов безнадежно машет рукой и решает, что законной семьи у него не быть. У многих ссыльных совсем нет статейных списков. Попадаются такие списки, в которых совсем не показано семейное положение ссыльного или же показано неясно или неверно. Между тем, кроме статейного списка у ссыльного нет никаких других документов, на которые он мог бы ссылаться в случае надобности. Сведения о числе браков, совершаемых в колонии, можно добыть из метрических книг. Но так как законный брак здесь составляет роскошь, доступную не для всякого, то эти сведения далеко не определяют истинной потребности населения в брачной жизни. Здесь венчаются не когда нужно, а когда можно. Средний возраст брачующихся здесь совершенно праздная цифра. Заключать по ней о преобладании поздних или ранних браков и делать отсюда какие-либо выводы невозможно, так как семейная жизнь у большинства ссыльных начинается задолго до совершения церковного обряда и венчаются обыкновенно пары, уже имеющие детей. Из метрических книг пока видно лишь, что за последние 10 лет наибольшее число браков было совершено в январе. На этот месяц падает почти треть всех браков. Осеннее повышение в сравнении с январским слишком ничтожно. Так что в сходстве с нашими земледельческими уездами не может быть и речи. Браки, совершавшиеся при нормальных условиях,

не исключает у ссыльных производительной способности. Стало быть, наличность ее не означает благополучия. Причиной повышенной плодовитости женщин и такой же рождаемости служит, во-первых, праздность ссыльных, живущих в колонии, вынужденное домоседство мужей и сожителей вследствие отсутствия у них отхожих промыслов и заработков, и монотонность жизни, при которой удовлетворение половых инстинктов является часто единственным возможным развлечением. И во-вторых, то обстоятельство, что большинство женщин принадлежит здесь к производительным возрастам. Кроме этих ближайших причин, существуют, вероятно, еще отдаленные, пока недоступные непосредственному наблюдению. Быть может, на сильную рождаемость следует смотреть как на средство, какое природа дает населению для борьбы с вредными, разрушительными влияниями и прежде всего с такими врагами естественного порядка, как малочисленность населения и недостаток женщин. Чем большая опасность угрожает населению, тем больше родится, и в этом смысле неблагоприятные условия могут быть названы причиной высокой рождаемости. Из 2275 рождений за десятилетний период максимум приходится на осенние месяцы 29,2%, минимум на весенние 28%. И зимою 26,2% рождалось больше, чем летом 23,6%. Наибольшее число зачатий и рождений происходило до сих пор в полугодие с августа до февраля, и в этом отношении время с короткими днями и длинными ночами было наиболее благоприятным, чем пасмурная и дождливая весна и такое же лето. В настоящее время на Сахалине всего детей 2122. Включая сюда и тех подростков, которым в 1890 году исполнилось 15 лет. Из них прибыло из России с родителями 644. Родилось на Сахалине и по пути следования в ссылку 1473. Детей, месторождение которых мне неизвестно, 5. Первых меньше почти в 3 раза. В большинстве они прибыли на остров уже в тех возрастах, когда дети сознают, они помнят и любят родину. Вторые же сахалинские уроженцы никогда не видели ничего лучше Сахалина и должны тяготеть к нему, как к своей настоящей родине. Вообще обе группы значительно разнятся одна от другой. Так, в первой группе незаконно рожденных только 1,7%, во второй же 37,2%. Представители первой группы называют себя свободными. В громадном большинстве они были рождены или зачаты до суда и сохраняют поэтому все права своего состояния. Дети же, рожденные в ссылке, не называют себя никак. Со временем они припишутся к податным сословиям и будут называться крестьянами или мещанами. Теперь же их социальное положение определяется так: незаконный сын ссыльно-каторжной, дочь поселенца, незаконная дочь поселки и так далее. Когда одна дворянка, жена ссыльного, узнала, что ее ребенка записали в метрическую книгу сыном поселенца, то, говорят, горько заплакала. Детей грудных и моложе 4 лет почти нет совсем в первой группе. Здесь перевес на стороне так называемых школьных возрастов. Во второй же группе у сахалинских уроженцев наоборот. Преобладают самые ранние возрасты, и при том, чем старше дети, тем меньше сверстников. И если бы мы изобразили детские возрасты этой группы графически, то получили бы резкое крутое падение кривой. В этой группе детей моложе 1 года 203, от 9 до 10 лет 45, от 15 до 16 только 11. Из 20-летков, родившихся на Сахалине, как я говорил уже, не осталось ни одного. Таким образом, недостаток подростков и юношей пополняется пришлыми, которые пока одни только дают из своей среды молодых женихов и невест. Невысокий процент детей старших возрастов среди сахалинских уроженцев объясняется и детской смертностью, и тем, что в прошлые годы было на острове меньше женщин, и потому меньше рождалось детей, но больше всего виновата тут иммиграция. Взрослые, уезжая на материк, не оставляют детей, а увозят их с собой. Родители сахалинского уроженца обыкновенно начинают отбывать наказание еще задолго до появления его на свет, и пока он родится, растет и достигает десятилетнего возраста, они в большинстве уже успевают получить крестьянские права и уехать на материк. Положение же пришлого совсем иное. Когда его родителей присылают на Сахалин, то ему бывает уже 5, 8, 10 лет. Пока они отбывают каторгу и поселение, он выходит из детского возраста, и пока потом родители хлопочут о крестьянских правах, Становится уже работником и прежде чем совсем уехать на материк, успевает несколько раз побывать на заработках во Владивостоке и в Николаевске. Во всяком случае, в колонии не рождаются ни пришлые, ни местные уроженцы, и поэтому все сахалинские посты и селения до настоящего времени вернее было бы называть не колонией, а местами временного водворения. Рождение каждого нового человека в семье встречается неприветливо. Над колыбелью ребенка не поют песен, и слышатся одни только зловещие причитывания. Отцы и матери говорят, что детей нечем кормить, что они на Сахалине ничему хорошему не научатся, и самое лучшее, если бы Господь, милосердный, прибрал их поскорее. Если ребенок плачет или шалит, то ему кричат со злобой: «Замолчи, чтоб ты и сдох!» Но все-таки, что бы ни говорили и как бы ни причитывали, самые полезные, самые нужные и самые приятные люди на Сахалине — это дети. И сами ссыльные хорошо понимают это и дорого ценят их. В огрубевшую нравственно истасканную сахалинскую семью они вносят элемент нежности, чистоты, кротости, радости. Несмотря на свою непорочность, они больше всего на свете любят порочную мать и разбойника отца. И если ссыльного, отвыкшего в тюрьме от ласки, трогает ласковость собаки, то какую цену должна иметь для него любовь ребенка? Я уже говорил, что присутствие детей оказывает ссыльным нравственную поддержку. Теперь же еще прибавлю, что дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни. Спасает от отчаяния, от окончательного падения. Мне однажды пришлось записывать двух женщин свободного состояния, прибывших добровольно за мужьями и живших на одной квартире. Одна из них бездетная. Пока я был в избе, все время роптала на судьбу, смеялась над собой, обзывала себя дурой и окаянной за то, что пошла на Сахалин, судорожно сжимала кулаки. И все это в присутствии мужа, который находился тут же и виновато смотрел на меня, а другая, как здесь часто говорят, детная, имеющая несколько душ детей, молчала, и я подумал, что положение первой бездетной должно быть ужасно. Помнится, записывая в одной избе татарского мальчика 3 лет в ермолке с широким расстоянием между глазами, я сказал ему несколько ласковых слов, и вдруг равнодушное лицо его отца, казанского татарина, прояснилось, и он весело закивал головой, как бы соглашаясь со мной, что его сын очень хороший мальчик, и мне показалось, что этот татарин счастлив. Под какими влияниями воспитываются сахалинские дети и какие впечатления определяют их душевную деятельность, читателю понятно из всего вышеописанного. Что в России, в городах и деревнях страшно, то здесь обыкновенно. Дети провожают равнодушными глазами партию арестантов, закованных в кандалы. Когда кандальные везут тачку с песком, то дети цепляются сзади и хохочут. Играют они в солдаты и в арестанты. Мальчик, выйдя на улицу, кричит своим товарищам: «Равняйсь! Отставить!» Или же он кладет в мешок свои игрушки и кусок хлеба и говорит матери: «Я иду бродяжить!» «Гляди-кась, часом солдат подстрелит!» — шутит мать. Он идет на улицу и бродяжит там, а товарищи, изображающие солдат, ловят его. Сахалинские дети говорят о бродягах, розгах, плетях, знают, что такое палач, кандальные, сожитель. Обходя избы в Верхнем Армудане, я в одной не застал старших. Дома был только мальчик 10 лет, беловолосый, сутулый, босой, бледное лицо покрыто крупными веснушками и кажется мраморным. «Как по отчеству твоего отца?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он. «Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут? Стыдно. Он у меня не настоящий отец». «Как так не настоящий? Он у мамки сожитель». «Твоя мать замужняя или вдова?» «Вдова, она за мужа пришла». «Что значит «за мужа пришла»?» «Убила». «Ты своего отца помнишь?» «Не помню. Я незаконный. Меня мамка на каре родила». Сахалинские дети бледны, худы, вялы. Они одеты в рубище и всегда хотят есть. Как увидит ниже читатель, умирают они почти исключительно от болезней пищеварительного канала. Жизнь впроголодь, питание иногда по целым месяцам одной только брюквой, а у достаточных одной соленой рыбой. Низкая температура и сырость убивают детский организм чаще всего медленно, изнуряющим образом, мало-помалу перерождая все его ткани. Если бы не эмиграция, то через 2-3 поколения, вероятно, пришлось бы иметь дело в колонии со всеми видами болезней, зависящих от глубокого расстройства питания. В настоящее время дети беднейших поселенцев и каторжных получают от казны так называемые «кормовые». Детям от 1 года до 15 лет выдается по 1,5, а круглым сиротам, калекам, уродам и близнецам по 3 рубля в месяц. Право ребенка на эту помощь определяется личным усмотрением чиновников, которые слово «беднейший» понимают каждый по-своему. Полученные 1,5 или 3 рубля тратятся по усмотрению отцов и матерей. Эту денежную помощь, зависящую от стольких усмотрений и благодаря бедности и недобросовестности родителей, редко достигающую своего назначения, давно бы уже следовало отменить. Она не уменьшает бедности, а только маскирует ее, заставляя людей, непосвященных, думать, что на Сахалине дети обеспечены.